Глава 91. Признать виновный. В итоге суд решил не принимать аргументы защиты Ремаря. Улики против Марии были просто ошеломляющими в своей обширности и глубине. Они исчислялись многими страницами, полностью подтверждались свидетелями. Словом, были неопровержимы. В итоговом изложении перед вынесением вердикта суд пришел к выводу, что Мария Мандель виновна в следующих преступлениях. Почти во всех выбраковках в Равенсбрюке или Аушвице Мандель принимала активное участие, не ограничиваясь пассивной помощью. Обвиняемая наравне с врачами отбирала заключенных на смерть. Она помогала торопить или подталкивать жертв к машинам для перевозки их в газовые камеры, а также находилась на рампе во время казни венгерских заключенных и ликвидации семейного лагеря в Терезине. Она также забирала детей у матерей, била их и бросала, как камни на машины. По собственной инициативе она отправляла беременных женщин в газовые камеры или на инъекции фенола. Показания свидетелей неопровержимо доказывают, что Мандель лично выбрала и направила более 80 заключенных в места проведения медицинских экспериментов по регенерации конечностей в Равенсбрюке. Полик излюблена, 5 из которых умерли от них, а 6 были расстреляны впоследствии. Верховный национальный суд также определил, что Мандель несет ответственность за множество смертей в Бжезинке, Биркенау. Доказано большое количество смертей в больших перекличках, а также конкретные случаи смерти, например, матери и ребенка. Кроме того, действия Мандель послужили причиной других смертей в Равенсбрюке и Аушвице из-за условий на перекличках. Мороз, порка, отсутствие обуви и так далее. Длительные переклички и дезинфекция в суровых условиях, лишение одежды и одеял приводили к смертям. Также приводятся следующие факты. Отдельные случаи сожжения младенцев, бесчеловечные пытки, умышленное злоупотребление своей властью по отношению к заключенным, ущемление их в правах с помощью суровых лагерных правил. Мандель была ужасом для всех заключенных, потому что безжалостно пинала и пытала их. Вводила и другие серьезные пытки, ставила на колени на острые камни и так далее. Избивала тростью или плетью, переводила в штрафную бригаду. Отправляла женщин в бордель. Ужесточала правила и сама била заключенных, особенно по лицу и челюсти. Издевалась путем лишения обуви в Равенсбрюке. Отправляла на смерть цыганок и умалишенных женщин. В свете таких обвинений трудно представить, что у Марии могли возникнуть сомнения по поводу того, каким будет ее окончательный приговор.